Молодой человек удалился, и в ту же минуту подошел Данглар. «Ну что?» — спросил он. «Он, по-видимому, объяснил вам, зачем он заходил в Порто-Феррайо?» «Вполне, дорогой Данглар». «А тем лучше», — отвечал тот. «Тяжело видеть, когда товарищ не исполняет своего долга». «Дантес свой долг исполнил, и тут ничего не скажешь», — возразил арматор. «Это капитан Леклер приказал ему остановиться у Эльбы». «Кстати, о капитане Леклере. Он отдал вам его письмо». «Кто?» «Дантес». «Мне?» «Нет». «Разве у него было письмо?» «Мне казалось, что кроме пакета, капитан дал ему еще и письмо». «О каком пакете вы говорите, Данглар?» «О том, который Дантес отвез в Порто-Феррайо». «А откуда вы знаете, что Дантес отвозил пакет в Порто-Феррайо?» Данглар покраснел. «Я проходил мимо каюты капитана и видел, как он отдавал Дантесу пакет и письмо. Он мне ничего не говорил, но если у него есть письмо, то он мне его передаст». Данглар задумался. «Если так, господин Морель, то прошу вас, не говорите об этом Дантесу. Я, верно, ошибся». В эту минуту молодой моряк возвратился. Данглар опять отошел. «Ну что, дорогой Дантес, вы свободны?» — спросил арматор. «Да, господин Морель». «Как вы скоро покончили?» «Да, я вручил таможенникам списки наших товаров, а из порта прислали с лоцманом человека, которому я и передал наши бумаги». «Так вам здесь нечего больше делать?» Дантес быстро осмотрелся. «Нечего. Все в порядке», — сказал он. «Так поедем обедать к нам». «Прошу прощения, господин Морель, но прежде всего я должен повидаться с отцом. Благодарю вас за честь». «Правильно, Дантес, правильно. Я знаю, что вы хороший сын». «А мой отец?» — спросил Дантес нерешительно. «Он здоров? Вы не знаете?» «Думаю, что здоров, дорогой Эдмон, хотя я его не видел. Да, он все сидит в своей комнатушке. Это доказывает, по крайней мере, что он без вас не нуждался ни в чем».